Необычайная история. Выживание еврейского народа является неповторимым и исключительным историческим явлением. Еврейский народ – это убедительное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье. Бог – единственная причина для существования Израиля. Он обещал в Своем Слове, что этот народ будет существовать вечно. Поэтому еврейский народ – имеет такую необыкновенную историю. Послушайте, что говорится в книге Исход 1:7-12. «А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля-то. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифон и Раамсес города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. Единственное объяснение выживанию еврейского народа – это верность Бога. Псалмопевец писал: «Не сделал он, то есть Бог, того никакому другому народу». Псалом 147:9. Как это верно? Народ Израиля по своему происхождению – народ необыкновенный. Подумайте только о возрасте Авраама и Сары. Рождение Исаака было настоящим чудом. Сохранение еврейского народа – это также чудо. Из-за своих грехов они были изгнаны жить среди языческих народов, и однако они не ассимилировались с этими народами. Более 28 веков тому назад, когда 12 колен еще обитали в своей земле, Бог предсказал разрушение их царства из-за преступления народа. В то же самое время Он пообещал сохранить остаток нации. Через пророка Амоса Бог сказал так: «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю его с лица земли. Но дом Иакова не совсем истреблю, говорит Господь». Амоса 9:8. Через пророка Осию Бог объявил: «Долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Ефода и Терафима». Осии 3:4. Ряды еврейского народа опустошались не раз, но никакому никогда не удавалось окончательно уничтожить их. Почему? Из-за обещания, данного Богом его избранному народу завета. Их отношение к Богу было описано следующими словами: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Исайя 53:6. Но Божья верность Израилю не зависела от их отношения к Нему. Она зависела от неизменности Его слова. Он сказал: «Ибо я Господь, я не изменяюсь. Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Малахии 3:6. Израиль – неистребимая нация, и сохранение его – это чудо. Господь Бог обещал не только сохранить свой народ, Он обещал также снова собрать еврейский народ и поместить его в их собственной земле. Послушайте эти пророчества: «И соберу остаток стада моего из всех стран, куда я изгнал их, и возвращу их во дворы их, и будут плодиться и размножаться». Иеремия 23:3. «Вот я соберу их из всех стран, в которой изгнал их во гневе моем и в ярости моей и в великом негодовании, и возвращу их на место сие и дам им безопасное житие». Иеремия 32:37. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Иезекииль 36:24. Ради самого Господа, ради Его обещания, Он соберет их обратно в их землю. Он сказал: «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли». Иезекииле 36 глава, 22 стих. Господь сам соберет свой народ, обратно в их землю, и Он сам дает им эту землю. Затем скажи: «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву». Иезекииле 11 глава и 17 стих. Бог приведет обратно в эту землю каждого еврея, и узнают, что я Господь, Бог их, когда, рассеяв их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. Иезекииле 39 глава, 28 стих. Они вернутся с молитвами и слезами. Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков вод дорогою ровною, на которой не споткнутся. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Иеремии 31 глава, 9 стих. Это будет время израильского национального обращения. Пророк Иезекииль описывает это следующим образом: «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу в вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. И будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Иезекииле 36 глава, с 24 по 28 стих. В Писании дано много обещаний окончательного воссоединения израильского народа. Но прежде чем они станут безопасно владеть своей землей, они должны будут пройти через мучительный период, известный как «Время скорби Иакова». Иеремия в главе 30, стихе 7 говорит так: «О горе! Велик тот день, не было подобного ему. Это бедственное время для Иакова, но он будет спасен от него». Даниил также предвещает искупление Израиля во время испытаний. Он говорит так: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа своего, и наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в то время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Даниила 12 глава, 1 стих. Это время суровых испытаний предсказывается и в других местах Священного Писания. У Захарии в 13 главе с 8 по 9 стих говорится так: «И будет на всей земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья останется на ней. И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь, Бог мой». Захарии 13 глава, 8 стих и 9 стих. В это мрачное время, когда будет казаться, что все потеряно, еврейский народ обратится к тому, который был пронзен за их грехи, и станут молить Его о прощении. Израиль обратится от своего неверия и с верой станет взирать на своего Мессию Спасителя. Послушайте Его слова: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенстве». Захарии, 12 глава, 10 стих. Мессия Иисус воссоздаст нацию заново и сделает ее благословением для всех народов земли согласно Его обещанию в Завете. Сегодня Бог имеет дело с отдельными людьми на индивидуальном уровне. Он предлагает индивидуальным евреям и неевреям свое великое спасение. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. К Римлянам 6 глава, 23 стих. Единственный путь к спасению лежит через жертву, которую Бог обеспечил через смерть Мессии на кресте за наши грехи. Мессия пришел во исполнении пророчеств Ветхого Завета и предложил себя Богу как искупительную жертву за нас. Смотрите на Мессию Иисуса, верьте Ему как своему Спасителю. Примите Его прямо сейчас. Веруйте в Господа Иисуса Христа и спасетесь. Деяния апостолов, 16 глава, 31 стих. Аминь.